Ворвался шикарно, все охренели, да и я тоже. Ключица была и правда сломана. Кость торчит наружу и очень медленно вправляется обратно. «Мужик, какого хера ты творишь?» – спросил кто-то. Не слышал о том, что бухим нельзя садиться за руль. Последняя фраза почему-то всем показалась забавной, и окружающие заржали. «Ты как вообще? Цел? Ну ты сумасшедший ублюдок! Как еще жив остался?» Говорившим был двухметровый тип с зачесанными назад волосами, рубахой с длинными рукавами и черными блестящими туфлями. Судя по всему, это и есть Карлос. Окружающие заглядывали ему в рот и боялись сказать слово без разрешения. Я осмотрелся вокруг. Рядом со мной все было усыпано обломками окна и стеклянной крошкой. В паре метров левее на полу лежал мой пистолет. «Все, кто не хочет сдохнуть, на выход», — сказал я, направляясь к пистолету. «Ты что, придурок? Нас здесь 40 человек. Клоун, что ты сможешь сделать то?» С насмешкой сказал Карлос, разведя руки в стороны. «А ты прав. Для того, чтобы устроить веселуху, ствол мне не нужен», — ответил я, выдавив зловещую улыбку на окровавленном лице. Я пошел навстречу Карлосу. Окружающие начали ржать в предвкушении того, как их предводитель выпустит мне кишки. «Ну ты и дебил, и что ты сделаешь? Я же тебя просто здесь пришью, и об этом даже никто не узнает». Карлос ощерил зубы, пытаясь казаться волком. Подойдя к нему вплотную, я остановился и улыбнулся, глядя прямо в глаза. «Ну давай, рискни», — сказал Карлос, спрятав руки за спиной. «О-о, разрешаешь мне сделать первый удар? Меня просить дважды не нужно». Глава 13. Ребром ладони я ударил, что было сил, в основании шеи Карлоса. Голова с чавкающим звуком оторвалась от тела и взмыла в воздух, вращаясь вокруг своей оси. Сделав десяток оборотов, она упала на пол, забрызгав кровью потолок и стены по траектории своего движения. За этим ужасным действом наблюдали подельники Карлоса, а его тело так и осталось стоять, пока из шеи фонтанами била кровь. Замешательство бандитов растворилось, когда стриптизерша истошно завизжала. Уголовники переглянулись и открыли огонь. Пули летели куда попало. В панике стреляли и попадали друг в друга. Шальные пули выбивали искры, попадая в металлические перила лестницы. Взрывали бутылки с алкоголем, стоящие на столе позади меня. Какой-то придурок со второго этажа скинул вниз гранату. Я укрыл все тело покровом, а через секунду грохнуло. Стены, пол, потолок, стоящие рядом бандиты, все было за мгновение изрешечено осколками. Остались стоять на ногах только те, кто были в задних рядах. Но даже они стояли, мотая головами из стороны в сторону, поймав контузию. Этим я и воспользовался, ворвавшись в толпу. Боковой удар взрывает голову одного латиноса, второму я кулаком пробиваю грудину, третьего убил локтем. Ударил сверху вниз в район ключицы. От удара сломалась не только ключица, но и ноги. Изломанное подобие человека упало на пол и затихло от болевого шока. Все это сопровождалось истошными визгами стриптизерши, а также топотом ног, бегущих со второго этажа. Вот уж действительно ребята собрались непростые. Вниз спустились 10 человек. Кто-то был вооружен штурмовыми винтовками, кто-то притащил с собой дробовик. Один придурок спустился с гранатометом, но больше всего меня порадовали два типа, взявших с собой М-60 пулемет времен Вьетнамской войны. Единственное, что я успел сделать, это улыбнуться. А через секунду стриптизерша, все раненые бандиты, находящиеся за мной, да и половина здания перестали существовать. Придурок с гранатометом промахнулся и уничтожил угол здания. Типы со штурмовыми винтовками и пулеметом начали высаживать очередь за очередью, которые со звоном отскакивали от моего покрова и летели обратно. Двое бандитов свалились на пол, словив свои же пули. «Ну все, ребятки, предложение аннулировано. Теперь отсюда никто не уйдет», — прорычал я. Опутал лозами вход в дом и окна, а после устроил кровавую баню. Схватил с пола М-16 и как копье метнул его в гранатометчика. Ствол с хрустом пробил его грудную клетку. Парень заряжал в это время гранатомет, но пришлось прерваться. Он, не веря, уставился на приклад, торчащий из его груди, а через секунду рухнул лицом вперед. На очереди были пулеметчики. Я подбежал и пробил лоу-кик в район колена державшему пулемет. Его оторвало от земли, трижды перевернуло в воздухе, а потом он приземлился прямо на шею. Хруст знаменовал конец его жизни. Товарищ пулеметчика попытался убежать, но я развернул его, схватив за плечо. «Ты куда собрался? Веселье только начинается». Я вонзил две руки в грудную клетку беглеца, схватил его за ребра и дернул в разные стороны. Парень порвался, обнажив внутренние органы и позвоночник. От такого вида даже у самых отмороженных гангстеров сдали нервы, и они, завизжав как бабы, побежали в разные стороны. Хотя что им еще делать, когда на их глазах людей разрывают в клочья голыми руками? Впрочем, сваливать было некуда. Они носились как куры с отрубленными головами по дому, а я потерял к погоням хоть какой-то интерес, ведь они даже не сопротивлялись. Я активировал дух леса и передушил всех с помощью лоз. Убитых разорвал лозами на куски и подвесил ошметки на стены. Спросите, зачем такая жестокость? Если это будет обычная потасовка, то никто мной не заинтересуется. А если это кровавая бойня, тогда это уже совсем другое дело. Зачистив здание от бандитов, я прогулялся по дому, искупался и нашел себе новую одежду. Во время прогулки взгляд зацепился за пулевое отверстие в стене. Оттуда медленно высыпался белый порошок. Разломав гипсокартонную стену, обнаружил шикарную картину. Сотни белых кирпичиков, завернутых в целлофан, лежали друг на друге. Неслабая партия порошка, такой можно обдолбать половину страны. Разломал еще пару гипсокартонных конструкций, за одной был склад наличности, а за другой травы. Не дом, а аксессуар фокусника. Куда ни сунься, везде есть двойное дно. Когда я закончил крушить стены, полицейские оцепили здание, но внутрь попасть не смогли, так как здание было опечатано лозами. Да и копы особо не рвались на штурм. Судя по всему, они дожидались спецназа. Ну и ладно, я тоже никуда не спешу. В туалете я нашел одну из стриптизерш. Она сидела на коленях, вся в слезах, разводы туши стекали по бледным щекам. Стрепуха без остановки умоляла ее не убивать. В принципе, я и не собирался этого делать. Но было интересно, что сделает полиция, если я выйду наружу с заложником. Как быстро мне всадит пулю в голову. «Нет, пожалуйста, не трогайте меня. У меня маленький ребенок», — хлюпала стрепуха, сидя на кафельном полу. «Да заткнись ты. Кому ты нужна? Вот прикройся и пошли со мной». Я кинул ей полотенце и потащил на балкон. Лозы открыли проход, и мы вышли наружу. Внизу собралась порядочная толпа. Публика была разношерстная. Полицейские, отталкивающие зевак, сотни местных жителей, репортеры, а справа от здания припарковался грузовик. Судя по всему, со спецназом. На крышах зданий снайперы занимали огневые позиции. Схватив стриптизершу за основание черепа, я поднял ее в воздух. Она жалобно завыла и принялась сучить ногами. Из громкоговорителя послышался голос: «Отпусти девушку и сдавайся. У тебя еще есть шанс остаться в живых». Через треск громкоговорителя доносился грубый мужской голос: «Это у нее есть шанс выжить. Но для этого, вы, кретины, должны вызвать сюда агентов ФБР. Только с ними я буду разговаривать. А пока, в жест доброй воли, я вам открою первый этаж. Можете посмотреть, что случится с теми, кто откроет стрельбу». Прокричал я и вернулся в здание вместе со стрепухой. «Ну вот, а ты боялась. Даже в новостях федеральных засветишься. Звездой станешь. Давай, беги обратно в туалет и никому не открывай». Девчонка шмыгнула носом и убежала. Я активировал дух леса и убрал лозы с первого этажа. В открывшиеся окна было прекрасно видно стены, измазанные кровью, куски свисающей плоти, валяющиеся на полу трупы. Телевизионщики тут же кинулись прорывать оцепление копов, чтобы снять заветные кадры бойни, которые сделают их богатыми и знаменитыми. На всякий случай я запечатал второй этаж и завалился на огромную кровать Карлоса. Она была такой же огромной, как и проблемы, которые я себе создал. Ну, в этот-то раз в бровце явится точно. Из спальни по вентиляции я слышал, как на первом этаже копы блюют от ужаса и отвращения. Такого они явно никогда еще не встречали за свою карьеру. Как оказалось, забираться в такое захолустье не было никакого смысла, и можно было устроить бойню в большом городе. Ждать долбанных агентов ФБР пришлось целых 6 часов. В каком-нибудь Лос-Анджелесе они бы явились в течение получаса. За время ожидания я успел накормить стриптизершу, которую, как оказалось, колотило вовсе не от страха. Пока меня не было, она нашла пакет с коксом и обнюхалась. Хренова мать года, сидела и смотрела на меня невменяемыми глазами. Облил ее ледяной водой, чтобы хоть немного привести в чувство. На улице снова зазвучал громкоговоритель. «Меня зовут Салли Дикинс, я агент ФБР. Если ты меня слышишь, дай знак». «Твою мать, конечно, я тебя слышу. Более того, я тебя уже запарился ждать». Не скрываясь, вышел на балкон, предварительно распространив покров на голову, защищаясь от пуль. Желания пораскинуть мозгами не было совершенно. «Агент, где вы? Я вас не вижу», — крикнул я, всматриваясь в темноту. Из толпы отделилась субтильная фигура и вышла вперед. Из-за чертовых прожекторов, светящих прямо в лицо, ее разглядеть не удавалось. «Вы хотели говорить с агентом ФБР?» «Я агент ФБР. Отпустите девочку и давайте обсудим условия сдачи. В доме есть еще кто-то?» «Да отпускать-то, собственно, уже и некого. Вы так долго ехали, что я девчонку пустил в расход», — соврал я. «Тогда о чем нам с вами говорить?» — спросил голос, слишком мягкий для того, чтобы быть мужским. «Могли бы вы подойти к фонарю? Я вас, к сожалению, не могу рассмотреть». К фонарю, стоявшему в 10 метрах от дома, направилась субтильная фигура. Когда свет прорисовал ее полностью, стало ясно, что это девушка. Боже, храни Америку с ее равными правами для всех. Уж с этой дамочкой мы найдем общий язык. Позади Салли семенил толстяк в деловом костюме, судя по всему, напарник или стажер. Как только девушка вышла к фонарю, тут же прозвучал сдвоенный выстрел и мою голову качнуло дважды. Слева и справа от балкона загорелись и тут же погасли всполохи выстрелов. Ну, как я и думал, снайперы отработают меня без зазрения совести. В свете прожекторов я применил невидимость и спрыгнул с крыши. Толпа ахнула, не веря своим глазам. Кто-то кричал: «Это что, фокус? Возможно, это шоу-розыгрыш. Такого не может быть». Но большинство жителей тупо стояли с телефонами и снимали происходящее в надежде увидеть трагичный финал истории. Скоты, жадные до крови. Прожекторы рассекали темноту, выискивая меня, а я спокойно прошел под домом и остановился напротив двух агентов ФБР. От жердяя порядком воняло потом, и судя по его растерянному виду, он все же был стажером. А вот о субтильной даме даже сказать нечего. Вроде и не красотка, но и уродина ее тоже не назвать. Лучше всего ее описало бы слово «обыкновенное». Хотя, наверное, именно такие и должны служить в ФБР. Не привлекающие к себе никакого внимания, всегда остающиеся в тени. Я похлопал толстяка по плечу, а сам подошел к девице, зажал ей рот рукой и распространил на нее поле невидимости. Толстяк, не увидев позади себя никого, повернулся и начал растерянно звать свою напарницу. «Салли, миссис Салли, где вы, Салли?» — пыхтел в темноту жердяй, пока я тащил подальше от толпы агента ФБР. В голосе сквозила нарастающая тревога, близкая к панике. Дамочка верещала и брыкалась, даже укусила меня за руку. Судя по скрежету зубов, она добралась до моих костей. Острые зубы, молодец, явно не пропускала никогда чистку полости рта. Но буквально через 20 метров ее отношение резко переменилось. Она стала более податливой и уже не оказывала такого сопротивления. Я подтащил ее к грузовику спецназа. Внутри сидел только водитель. Открыв дверь, я дважды ударил водилу мордой об руль и выкинул из машины. Агент ФБР посадил на переднее пассажирское сиденье, сам сел за водительское. Салли возбужденно затараторила: «Кто вы? Вы похитили агента ФБР? В чем дело?» Вроде бы возмущается, но по интонации понятно, что все это она говорит для проформы. Артефакт уже начал действовать, и гормоны окончательно затуманили ее сознание. «Все в порядке, агент. Мне нужна ваша помощь. У меня пропал друг, и я очень хочу его найти. Так вышло, что его досье засекречено, а мне очень требуется эта информация». Я улыбнулся, окинув ее взглядом. А фигурка вполне себе, даже деловой костюм не способен скрыть округлости. «С чего бы я стала помогать маньяку?» — возмутилась Салли. Фыркнув, она задрала нос, одновременно закрыв глаза, а через секунду бросила на меня взгляд, проверяя, смотрю ли я на нее. «Возможно, я и маньяк, но сексуальный». Отмочил я древнюю шутку, которую она, судя по всему, никогда не слышала и восприняла мои слова как констатацию факта. Я так решил, потому что у нее заблестели глаза, а дыхание стало прерывистым. «Вы слишком большого о себе мнения. Ну, возможно, я бы могла вам помочь», но она распустила волосы, собранные в пучок, и вызывающе посмотрела на меня. «И что вы хотите взамен?» Вопрос был неуместен, так как я уже и так знал, что ей нужно. Салли, осмотревшись по сторонам, потянулась ко мне и поцеловала в губы. Сухая, обветренная кожа была не самой приятной на ощупь, но от нее очень приятно пахло. Я схватил ее за затылок, а второй рукой притянул к себе, усадив на колени, благо грузовик был достаточно просторным для таких маневров. Она охнула и впилась в меня губами, запустив язык внутрь моего рта. Поцелуй вышел очень слюнявым, а в его завершении она, отстраняясь, прикусила мне нижнюю губу до крови. Не дав отстраниться, я притянул ее к себе и поцеловал в шею, вызвав сдавленный стон. Она оттолкнула меня и посмотрела в глаза. «О, мать, да у тебя уже зрачки шире, чем у обнюхавшейся стрепухи. Задрав юбку, она кое-как уселась на меня, пытаясь стянуть с меня штаны. Кое-как ей это удалось. Громко, застонав, она стащила с себя рубашку и рывком сдернула через голову лифчик, представив моему взору две сочные груди второго размера. А за окном в боковом стекле я увидел бегущего к машине копа. Похоже, он заметил вырубленного водилу. «Твою мать, как не вовремя. Дайте закончить и можете делать что угодно». Увидев беспокойство на моем лице, она повернула голову направо и увидела, в чем была проблема. «Заводи машину». «А-а-а-а». Простонала она. «Что сделать? Заводи чертову машину и гони. А-а-а-а». Выкрикнула она, схватив меня за ворот. Она скакала на мне, не останавливаясь, из-за чего завести долбаную тачку было проблематично. Я дотянулся до ключа зажигания, предварительно заблокировав двери. К грузовику подбежал полицейский и посветил фонариком внутрь. От увиденного у него расширились глаза. Мягко говоря, он охуел. Я наконец-то смог завести машину и дал по газам. Долбаные штаны сползли на пол и путались в педалях, из-за чего я не мог их плавно прожимать. Рывками мы сдвинулись с места под стук по корпусу грузовика. Полицейский бежал следом и лупил фонариком по борту. «Да, да, не останавливайся, а!» Стонала она, что чертовски заводила, а необычность места для секса, ощущения делали максимально острыми. «Не могла бы ты немного сдвинуться?» — спросил я, стараясь разглядеть дорогу сквозь ее подмышку. Позади раздался вой сирен, а через пару минут за нами неслись 6 патрульных машин, орущий в матюгальник: «Немедленно остановитесь, иначе мы будем вынуждены открыть огонь на поражение». «Ага, удачи». Огонь по бронированному грузовику, ПФФ, не смешите мои ягодицы. Но стало как-то не особенно смешно, когда с нами поравнялась полицейская машина и пошла на таран. Коп, наверное, пересмотрел фильмов, как и я. Отклонившись влево, он резко дернул руль в другую сторону и влетел в район фары грузовика. Вот только тоннаж у меня был на порядок больше, чем у его колымаги. Полицейский автомобиль отбросило в сторону, и он едва не вылетел на обочину. Мою же бронированную махину едва качнуло. В этот момент агент ФБР кончила, и мелкая судорога сотрясла ее тело. Она обмякла, сжимая меня ногами. Позади раздалась стрельба. Искры летели от кузова во все стороны, бронестекло крошилось, но даже не думала пропускать свинец внутрь. Копы отстрелили мне зеркала заднего вида, и теперь я понятия не имел, что происходит сзади, да мне, собственно, это было не так и интересно. Агент ФБР пришла в себя и пошла на второй заход. Хлюпающие шлепки и стоны, переходящие на крик, затопили кабину грузовика. Она разгорячилась так, что не слезла бы с моего члена, даже если бы нас достали из тачки, и на меня начали бы надевать наручники. По обе стороны от грузовика выехали две патрульные тачки. Поравнявшись с нами, они планировали зажать нас в тиски и постепенно замедлить нашу скорость. Но на этот раз настала моя очередь веселиться. «Агент, держитесь крепче», — предупредил я мою наездницу, и она плотнее насадилась на держатель. Дернув руль влево, я выбросил полицейскую машину на обочину. Увы, тачка вылетела туда боком и принялась кувыркаться. Вторую машину задел на обратном движении, ему повезло больше, просто съехал на обочину и заглох. Впереди показались огни. Город, как оказалось, нет. Копы вызвали подкрепление, и на дороге уже выстроилась вереница автомобилей, устроив заслон. 5 машин перегородили дорогу, а стрелки стояли за ними и целились прямо в нас. 100 метров до столкновения. Наезжаю на ленту с шипами, которую копы специально для меня положили. 70 метров. Из-за укрытия открывают шквальный огонь, превращая лобовое стекло в одну белую пелену из растрескавшегося стекла. Удар. Врезался сразу в 2 тачки. Одной в задницу, другой в морду. Как игрушечные, их откидывает в разные стороны, а мы продолжаем движение. Во время столкновения Салли кончает второй раз. Я без лишних ласк стаскиваю ее с себя на пассажирское сиденье, и она еще пару километров приходит в себя. Когда глаза становятся вменяемыми, сворачиваю на пыльную обочину и, не теряя ни секунды, открываю пассажирское сиденье, выталкивая Салли наружу, попутно укрыв нас невидимостью. Полицейские авто со свистом тормозят, окружая грузовик. Под прикрытием полицейские сперва досмотрели водительское место, никого не обнаружив, открыли задние двери. Кричат, светят фонариками, но, увы, внутри уже никого нет. Завершив досмотр, один из офицеров перед по рации: «Преступник скрылся. Прошу прислать вертолет. Необходимо прочесать местность». С шипением из рации послышался голос диспетчера: «Принято. Высылаю вертушку». Салли поправила юбку,